الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، продолжим с вами нашу тему, которую начали на прошлом уроке, то есть حقوق الوالدين, непочтительность по отношению к родителям и проявление этого греха, причины и как можно избавиться от такого страшного греха. То есть на прошлом уроке мы с вами проходили именно первую часть проявления, как проявляется этот грех. Сегодня, бидиллях азза ва джалл, продолжим и посмотрим причины и каким образом человек он может хорошо относиться к своим родителям и как проявляется почтительность к родителям. Поэтому начинаем. Вабиллахи ат-тауфик ва-с-садат. То есть, когда причисляем или эти причины этого греха, можно заметить или можно отметить, что первая причина, почему многих, Абу Джамиль там пишет, значит, когда бывают уроки. То есть, первая причина, которую сюда можно отнести, это аль-джахль, то есть невежество. Невежество, как вы знаете, это очень опасная болезнь и очень опасная вещь, из-за которой, то есть человек, он может халатно относиться к своей религии, из-за джахля, невежества, человек, он может плохо относиться к родителям, из-за джахля, человек, он может нарушать права других людей, поэтому аль-джахль, это очень большая беда. И мусульманин, и мусульманка должны заниматься поиском знания. В достоверном хадисе от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, сказано: «Талабу аль-илм фаридатун аля кулли муслим». Требование знания является фаридой, то есть является фардом, то есть обязанностью каждого мусульманина. Каждый мусульманин, он обязан заниматься поиском знания. И как вы знаете, я вам раньше говорил, то есть знания бывают два вида. Минимальное знание, то есть то, что необходимо человеку знать, чтобы он смог поклоняться Аллаху Азза ва Джал, как Аллах хочет. Это минимальное знание, я и ты, и все мусульмане, мы должны это знать. Как, то есть насчет шахада, насчет таухид, насчет молитва, насчет зака, насчет пост, насчет хадж, насчет отношения к родителям, насчет отношения к правителям. Если человек занимается торговлей, он должен знать то, что ему необходимо для торговли и тому подобное. То есть это минимальное знание, которое каждый из нас должен знать. Если он не будет знать об этом, он будет нарушать законы Аллаха Субханаху ва Тааля. Некоторые, Аллах Азза ва Джалл может их простить за эти нарушения, а некоторые нет. Некоторые, Аллах Субханаху ва Тааля, он их не простит из-за того, что у них была халатность по отношению этого знания. То есть первая причина, из-за которой, то есть люди слушают родителей и у них нет почтительности по отношению к родителям, это из-за джахля, когда человек, он не знает, что за этот грех. Когда человек, он не знает права родителей по отношению к нему, когда человек, он не ознакомлен с Кораном и с Сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и что в них содержится от отношения к родителям. Это первая причина. Следующая, то есть, причина, это можно, то есть, здесь поставить неверие. Неверие, то самое, это может быть одна из причин ослушания родителей. Понимаете? Ученые, рахимахум Аллах, говорят, то есть постоянно у них есть такое выражение: «Ла дзамба ба'даль куфр». Нет греха после неверия. Что это означает? Нет греха после неверия. То есть человек, если он сделал самый страшный грех неверия, остальные грехи по отношению к неверию как будто не считаются. Мелочь. Понимаете меня? Поэтому человек, если он делает неверие, человек, если он сделал этот самый страшный грех, неудивительно, что если он будет плохо относиться к своим родителям. Следующая причина, которая может привести к непочтительности к родителям, это противоречие. Что значит противоречие? Противоречие — это когда родители, то есть, велят своим детям делать что-то. И на самом деле родители нарушают то, что они говорят. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно? То есть, допустим, отец говорит сыну, не кури. А сам отец, он курит. Мать говорит своим дочерям, носите хиджаб. А она сама не носит, то есть, хиджаб. Дети, когда видят такие противоречия, то есть нет совпадения между словом и между делами или делом, это может вызвать, то есть у них вот такой как хуруч или как выход, ослушание, то есть родителей. Потому что любой человек, даже если твой друг или если даже твой товарищ, если он тебе говорит одно и он потом не делает это, от него будет отвращение. Так ли, иншалла? Баракаллаху. Поэтому вы, иншалла, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Каждый из нас, если у него есть дети, или, иншаллах, если у него будут дети, он должен стараться и должен быть внимателен, чтобы были, как говорится, совпадения между его словами и между его поступками, иначе дети не будут его уважать, иначе он не будет пример для его, то есть он не будет пример для его детей. Кроме этого, такой поступок может привести к ослушанию родителей в будущем. Следующая причина, которая может привести к этому греху, это отсутствие воспитания или плохое воспитание. Родители, от них очень много зависит, то есть поведение детей. Если родители, они не воспитывают своих детей, понятно, о том, что надо уважать родителей, надо бояться Аллаха Субхана ва Тааля, надо слушать Аллаха и надо слушать Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, надо поддерживать родственные связи. Если родители, они не учат своих детей, вот эти элементарные вещи, они могут привести потом к ослушанию родителей, Аллаху аль-мустаан. Поэтому, иншаллах, будьте внимательны. Дальше, одна из опасных причин, которая может привести к ослушанию родителей, плохие друзья, или плохой, как можно сказать, то есть товарищ. Именно если у него есть такой поступок. Допустим, даже это можно заметить. Человек, если у него есть товарищ, друг, и этот друг, он не уважает его родителей, то есть он идет к этому другу или к этому товарищу, и он видит, как тот человек себя ведет с его родителями. Дети, они маленькие. И вы знаете, что дети, они постоянно любят имитировать или любят подражать. Понимаете, то есть меня, допустим, бывает такое, допустим, человек, он вызывает его жену по ее имени. Ребенок может это ловить, допустим, и потом начинает обращаться к его матери по ее имени. То есть дети, они постоянно любят подражать и так далее. То есть твой сын, он ходит к этому товарищу его, и тот товарищ, он плохо относится к его родителям. Понятно? И он, то есть, к ним плохо обращается. Это влияет, будет влиять на его, то есть, на этот друг. Этот друг потом может перенести то, что он видит и то, что он слышал в своей семье. Барак Аллаху алейкум, ассаляму алейкум, алейкум. Хорошо. Идем дальше. Из этих причин, которые они тоже самые являются важными, когда сами родители, они плохо относились к своим родителям. Это одна из тех самых важных причин. Когда сами родители, они относились плохо к своим родителям. И это, субханаллах, то есть, как говорится, наказание с двух сторон. Почему? Потому что ребенок или дети, когда видят, что их родители плохо относятся к бабушке или к дедушке. Ребенок, допустим, видит, что чьи или кто-нибудь, допустим, или я, или я, или кого-либо, плохо относится к его отцу. Дети видят, что отец плохо относится к дедушке, или, или мать поднимает голос на, бабу, на бабушку. Понятно? Это потом потихонечку будет влиять на психику, то есть детей, и у них будет, как говорится, храбрость, чтобы они таким образом относились. Поэтому эта причина, когда сами родители, они ослушались раньше своих родителей, это здесь у детей появляется этот поступок из-за двух причин. Во-первых, из-за того, что дети имитируют и подражают своих родителей. И вторая причина из-за того, что правила, которые раньше я вам о нем говорил, очень важное правило, и мусульманин должен обратить внимание на это правило, очень внимание. То есть это правило называется «Аль-джаза мин джинси л-амаль». Воздаяние, воздаяние из рода деяний. То есть воздаяние из рода поступков. То есть если поступок или если дело хорошее, воздаяние у Аллаха будет хорошее. Деяние или поступок, если плохое, воздаяние за это будет плохое. Не может быть, что Аллах Субхана ва Тааля наказывает человека, который он выполняет его законы. Такого не может быть. То же самое, не может быть, что Аллах Субхана ва Тааля вознаграждает и человека, который он его ослушает. Поэтому вечно, иншалла, на это обратите внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Человек, когда он плохо относится к своим родителям, и он не боится Аллаха Азза ва Джалла по отношению к родителям, пусть он знает, что аль-джаза мин джинси аль-амаль, воздаяние из рода деяния, и пусть он ждет, что Аллах Субхана ва Тааля пошлет к этому человеку дети, которые таким образом будут относиться к своим родителям. Ахсан Аллаху илейкум. Следующая причина, когда родители не боятся Аллаха Субхана ва Тааля и приступают к границе дозволенного во время развода. Как это понять? То есть вы знаете, что иногда, когда бывает разногласия между родителями, то есть между отцом и матерью, и эти разногласия привели к разводу, понятно? То есть если ребенок будет с отцом, он будет его провоцировать против матери. Она не хорошая женщина, она меня не слушает, она меня, не знаю, не уважает, так и так и так. И то же самое, если ребенок остался с матерью, она будет его провоцировать против своего отца. Твой отец не хороший человек, он неблагодарен, он такой, он такой, он такой. То есть из-за этого потом появляется у ребенка ненависть к той стороне. Понимаете, то есть меня? И это неправильно, конечно, это плохо. Если Аллах Субхана ва Тааля так и сделал, чтобы не получилось жить вместе, понятно? Муж, то есть жена и муж, они должны быть умны. Они не должны травмировать психику ребенка и не должны, то есть ради их интересов сделать, как говорится, то есть психическую травму ребенка. Понимаете меня, иншаллах, баракаллаху. То есть проблема здесь есть, когда, то есть была ссора или была, как говорится, разногласия, и каждая сторона пытается осквернять и позорить вторую сторону ради ее интерес, ради ее интерес. Понятно? И в конце концов, кто поиграет, в конце концов поиграет, если посмотреть со всех сторон, поиграет ребенок. Понятно? И это будет очень сильно влиять на его психику. Он видит, что его, его друзья или его, то есть товарищи, они с родителями, то есть ходят и так далее. Даже, допустим, если есть кто-то, у него нет родителей, но нет ссора, то есть между родителями, а Аллах, а он, мать оскорбляет отца, и отец оскорбляет мать. Мать постоянно дает в суд против отца, и отец постоянно вызывает ее в суд ради каких-то вопросов. Поэтому на это надо обратить внимание, когда отец и мать не боятся Аллаха Субхана ва Тааля, и когда они приступают к границе дозволенного во время развода, и это очень плохо влияет на родителей, поэтому вешало на это на ребенка, на детей, и это может привести потом к непочтительности по отношению к родителям. Понятно? Сейчас даже вы можете здесь заметить, и здесь у них мусульман. Если ребенок остался с матерью, он даже не обращает внимания на его отца, и он его не уважает. Понятно? Даже если пришел отец домой, он на него не обращает внимания, как будто чужой человек пришел. Понятно? Почему? Потому что идет провоцированный со стороны матери. И наоборот. Понятно? Если он остался с отцом, мать приходит, допустим, звонит и так далее, он к ней относится холодно. Ахсан Аллаху алейкум. Идем дальше. Из причин, которые могут перевести к ослушанию или к непочтительности к родителям, когда родители не относятся по справедливости по отношению к своим детям. Это может привести к этому греху. То есть ребенок, он видит, что, допустим, ты хорошо относишься к его брату. Понятно? Брат его, допустим, получил шестерку или семерку, ты покупал ему какую-то машинку, не знаю, или мобильный, или не знаю, подарок какой-то. А он получил девятку, понятно, или десятку, ты на него не обращал никакого внимания. Или если обращал, даешь ему подарок, который меньше, чем того, что ты дал другому сыну. Такая, то есть, несправедливость и такое отношение, то есть разделение в отношении между родителями, это может привести к ослушанию родителям. И кроме этого, это создает вражду. Создает вражду между братьями. И вы знаете, вы сами знаете, что то, что случилось между Юсифом, алейхиссалам, и между его братьями. Якуб, потому что он любил Юсиф, его брат, больше всех, чем остальные. У них появилась, то есть, ревность чересчур, и потом они собрались убить Юсифа, алейхиссалам. Можете представить, человек, он убивает своего брата родного. Это значит, ненависть или ревность, она уже проходила или приступила уже к границу дозволенного. Идем дальше, то есть, из этих причин, которые могут перевести к ослушанию, то есть родителям и так далее, можно здесь еще поставить, когда человек, он женится на больше, чем одну, на вторую, и, допустим, или на третью, и четвертую, и потом мать, то есть первая жена, начинает провоцировать своих детей против отца. Он меня покинул, я ничего плохого ему не сделал, я то, что он хотел, короче, то есть то, что он хотел, я ему сделал, то есть, и она начинает делать сравнение, что вторая или третья, она не делает ему то, что первая делает. Может быть так, иногда может бывать такие случаи, что он женится на вторую или третью, допустим, а вторая или третья, она не такая, допустим, опытная, как первая, понятно? Или она не такая, то есть, слишком верующая или хорошая, как первая. То есть разницы. Мать или первая жена начинает делать сравнение, понятно, и рассказывает, то есть, детям. Я ему, то есть, он приходит домой, я беру, мою его, то есть, ноги, готовлю ему вкусную еду, которую он хочет. Любое, то есть, веление, если он говорит, я ему делаю. Когда у меня были деньги, у него было затруднение, я ему дала мои деньги и так далее. А вторая, допустим, или третья, которую он у него взял, она не обращает внимания на него, она может поднять голос на нее. Короче, начинает провоцировать детей против отца. И поэтому, то есть, отношение к отцу ослабляется потихонечку. Это потом может привести потом к ослушанию родителей. То есть дети, они могут потом ненавидеть своего отца. Они будут подумать, что отец притеснял их мать. И отец плохо относился к их матери. Поэтому на это то самое надо обратить внимание. И мать должна бояться Аллаха Субхану ва Тааля. И не должна, то есть, если он взял вторую или третью, начинать, допустим, вот такую войну вести, чтобы отвратить детей от их отца. Следующая причина, которую здесь еще можно сказать, когда человек, он не хочет, так, можно, так называемый, головную боль, или он не хочет, то есть, мучиться. Помните, что я сказал, что есть проявление непочтительности к родителям, когда человек отправляет его родителей в дом престарелых. Помните об этом, то, что я говорю. Почему он туда их отправляет? И разные причины. Как я сказал, допустим, он не хочет головную боль. Понятно? Потому что мать постоянно ему звонит, я не знаю, то есть экран не работает, давай приходи, надо его ремонтировать. Потом, не знаю, нет газа, или нет света, или нет ничего. То есть постоянно звонит, давай приходи, сделай то и то. Или, допустим, они постоянно болеют. Они постоянно болеют, понятно? И за ними надо ухаживать постоянно. Этот человек, он не хочет головную боль, и он не хочет мучиться с его родителем. Поэтому он их отправляет, обе или один из них, если он был жив, он их отправляет туда, в дом. Престарелых. Иногда бывает так, что он не хочет деньги тратить, потому что он взял, допустим, женщину или кого-то на работу, чтобы он ухаживал за его родителями, он платит этому человеку или этой женщине 400, допустим, долларов или 500 долларов каждый месяц, и он не хочет тратить эти деньги, такие бешеные, на его родителей. Поэтому это очень опасно. И мусульман должен бояться Аллаха Субханаху ва Тааля. Идем дальше. Следующая причина, которая может привести к этому страшному греху, когда сами родители не помогают своим детям в благочестии. То есть каждый из нас, если у него есть дети, или если у него, иншаллах, будут дети, мы должны им помочь делать благочестие. Мы должны им, то есть, помочь, чтобы они были щедры. Допустим, ты идешь, можно так, это очень хорошая идея. То есть ты оставляешь у себя дома, то есть ящик для садака. Понятно? Чтобы твои дети, они поставят эту садака и так далее. Потом ты собираешь эту сумму и оставляешь ее в сундук. То есть дома ты оставляешь ящик маленький, где там садака. Понятно? И рассказывай своим детям. Вот Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть человек садака, она погасит гнев Аллаха, как вода, да? Как вода погасит огонь. Понимаете, с меня? Даешь пример, допустим, Усман ибн Аффан, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел готовиться к походу Табук, не было у мусульман, то есть, денег. Подошли, то есть, бизнесмены к Усману и сказали: за каждый дирхам, который ты платил, потому что торговля вернулась уже с прибылью, торговля вернулась в Медину. Подошли бизнесмены и сказали ему: за каждый дирхам, который ты платил, мы дадим тебе 2 дирхама. То есть, если он вложил 5000 дирхамов, он получит 10000 за это. Понятно? Усман говорит: нет, мне дали больше, мне дали больше. Они сказали ему: а кто тебе дал больше? Мы все собрались, и а кто тебе еще предлагал? То есть он сказал им: это Аллах Субханаху ва Тааля дал мне больше. Понимаете меня, иншаллах? Он сказал: Аллах Азза ва Джалла дает за одну награду 10. И он собрал его торговлю и отдал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха: это для тебя, ты сделай то, что ты считаешь нужным. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он очень сильно обиделся, очень сильно обрадовался от этого. И обещал, то есть, Усману ради Аллаху ан, что он в рай попадет, и что то, что он сделает после этого, это никакого вреда ему не принесет. То есть, если он сделает какой-то поступок другой, то есть, или какую-то ошибку, это никогда не будет влиять на его положение. То есть даешь им истории достоверные от пророка, пророка саллаллаху алейхи ва саллям, от сподвижников, хадисы о том, что садака это хорошее. И оставляет, допустим, в доме. То есть причина, которая может привести к непочтительности по отношению к родителям, когда сами родители, они не помогают и не учат своих детей благочестию, и когда они не рассказывают о том, что надо хорошо относиться к родителям, вы должны их уважать, Аллах Субхана ва Та'аля дал им такое большое положение или большой статус, то есть в исламе. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Следующая, то есть причина, которая, то есть может привести к этому греху, когда у жены есть дурной нрав. Аллах Субхану Та'аля иногда может дать человеку такое испытание, что он женился на женщину, которая не боится Аллаха Субхану Та'аля, и женщина, которая не обращает внимания на закон Аллаха Азза ва Джалла. То есть если он купил, допустим, родителям ящик, допустим, фрукты там, где там есть и бананы, и апельсин, не знаю, так. И относит родителям, это третья мировая война. Почему и почему? И почему ты нам не покупаешь так много, как им покупаешь? А почему ты тратишь деньги, как будто это вторая семья, и ты должен на нее, то есть, обращать внимание? То есть, когда Аллах Субхану Та'аля, если дал человеку такое испытание, и он женился на такую, то есть, женщину, которая не боится Аллаха Азза ва Джалла, если у него не будет сильный характер, и если он не будет такой решительный человек, он подается, и он будет его слушать, и тогда он будет, субханаллах, то есть, делать то, что она ему говорит, и это может привести потом к плохому отношению к родителям. Понимаете меня? Баракаллаху фикум. Дальше. Из этих причин, которые могут привести к этому, как называется, к этому поступку, когда родители, они не останавливают детей, когда дети плохо относятся к родителям, или плохо что-то сказали. Допустим, бывает такой человек, он слабый по характеру, его сын, допустим, однажды поднял голос на отца, а отец молчит, ничего ему не говорит. Понятно? Или, допустим, дочь подняла голос, допустим, на ее матери. Понимаете, то есть меня? И отец молчит. Отец молчит, и он ничего, то есть, не говорит. Или она, то есть, мать ничего не говорит. Ты почему, как ты поднимаешь голос на меня? И не наказывает их. То есть, когда бывает такое слабое, то есть, слабый характер от отца или от матери, это может потом привести к тому, что сын или ребенок, он будет приступать к границе дозволенного. То есть он не будет знать, что у него есть граница, у него есть предел, и он не имеет права его, то есть, проходить. Поэтому вы тоже на это обращайте внимание. Я не говорю, то есть, если они ошиблись, человек, он их так сильно их мучает, нет, или так сильно их наказывает. Нет, но надо знать. И бывают грехи, допустим, ты видел, или ты заметил, что дочь подняла голос на матери. Сразу делает замечание. И сын, если он что-то плохо говорил, или поднял голос на тебя, или на жену, то есть на его матери, наказываешь его, чтобы он знал, что больше так нельзя повторить, и нельзя так больше так делать. Понимаете меня, иншаллах? Баракаллаху фикум. Хорошо. Идем дальше. Следующая, то есть, причина, которая может привести, то есть, к этому, когда человек из-за того, что дети, они не попробовали быть на месте родителей. То есть иногда бывает так, почему он плохо относится или у него есть халатность по отношению к родителям? Потому что он не попробовал, этот сын, не попробовал быть отцом. Ясно, иншаллах? Полтаки, понятно и слышно? То есть, одна из этих причин, когда сам ребенок или когда сама эта дочь, она не попробовала быть матерью, или он, этот сын, не попробовал быть отцом. То есть он не зашел в такую среду. Поэтому это может то же самое привести к халатности и к непочтительности по отношению к родителям. То самое, одна из причин, которая может привести к этому, когда отец, он оскорбляет свою жену перед родителями, перед детьми, и относится к ней плохо, как будто она тряпка. Понятно? А если она что-то говорит, он на это не обращает внимания. Допустим, она сказала детям, нельзя сегодня играть на улице. Он говорит, идите играть. Понятно? Он, если что-то случилось, он поднимает голос на нее и может ее бить перед детьми. Или он может кричить на нее или издеваться над ней. Это приводит к тому, что будет плохое отношение со стороны детей по отношению к их матери. Я даже видел такого, когда отец, он такой, слишком много так уверен в себя, и у него есть высокомерие. И потому что он был какой-то умный человек, понятно, он плохо относился к его жене, и он постоянно издевается, то есть над ней, что она ничего не понимает, она, не знаю, она не такая, то есть умная, то есть женщина и так далее. Даже когда уже его жена стала уже 50 или 50 с чем-то лет, это влияло на поведение детей. Дети начинают уже, то есть он, даже это видишь, он смеется или анекдот, или он шутит с его матери, как будто он шутит с человеком на улице. Как будто его мать это женщина, которая работает у него дома и так далее. Почему? Потому что вот отец, он таким образом поступил. Вы, иншаллах, на это должны обратить внимание, баракаллаху фикум, потому что это очень сильно влияет. И муж, я сказал вам, то есть, когда была тема насчет ошибки у мужей, об этом была речь. Хорошо, баракаллаху фикум, это некоторые из причин, которые могут привести к непочтительности и к ослушанию родителям. Давайте посмотрим, каким образом проявляется этика по отношению к родителям, то есть как человек, он должен себя вести перед его родителем. Этика там, то есть составные части этой этики, их много, понятно, и ученые об этом очень много, то есть писали, но я, иншаллах, вам перевожу некоторые из этих проявлений. То есть из этика по отношению к родителям повиноваться им. То есть слушаешь их и выполняешь то, что они тебе, то есть, говорят. Конечно, это в пределах, конечно, религии. Человек, он не должен нарушать закон Аллаха субхана ради родителей. Но если родители, они харам, ему не приказывают. Понятно? И если это не наносит вред сыну, тогда он обязан их слушать. Ахсан Аллаху алейкум. То есть это из этики, как мы должны себя вести перед родителями. Следующий момент или следующий пункт. Мы должны к ним хорошо, то есть относиться каким образом? Словами. Хорошее отношение словами. То есть человек, он когда говорит с его родителям, он выбирает слова подходящие. Он мой отец, или он моя мать, или он моя дорогая, то есть мать, или он моя любимая. То есть, или он мой дорогой отец, понятно? И если отец что-то ему говорит, он говорит, хорошо, я это сделаю. То есть, понимаете, то есть меня? Хорошее отношение посредством слов. Ты говоришь и относишься к ним по-хорошему, то есть, когда они с тобой разговаривают, или когда они к тебе что-то влияют. Кроме этого, хорошее отношение по поступкам или по делам. Как это проявляется? То есть, человек, отец, допустим, сидит дома. говоришь ему: отец, тебе сделать что-нибудь, допустим, чай или кофе, принеси тобой, допустим, сок, понятно. Допустим, человек, он видел его мать, что-то, допустим, она что-то хотела поднять, что-то из полу, допустим, или что-то взять. Ты говоришь: нет, отдохни, я сейчас возьму и сделаю. Понимаете меня, иншаллах, баракаллах? То есть хорошее отношение к родителям посредством поступок. Следующее. Быть смиренным перед родителями. И помните об этом, Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, что дети должны быть смиренны перед родителями. Давай будем прочитаем то, что Аллах Азза ва Джалла говорил в суре Исра, 17 сура, 23-24. Послушаем, баракаллаху фикум, потому что это очень важная ая. И постоянно мы должны вспоминать об этой ае. Выучите ее, или знаете, где хотя бы она есть. Это 17 сура, Исра, 23-24 ая. Слушаем. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно, преклоняя пред ними крыло смирения по милосердию своему, и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно, преклоняя пред ними крыло смирения по милосердию своему, и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». То есть Аллах Субхану ва Тааля велел, чтобы дети или сыновья, они были смиренными перед родителями. То есть есть очень много высказываний от наших праведных предшественников, как они хорошо относились к своим родителям и как они были вообще, Субхану Аллах, смиренны. Говорится или сообщается, что Мухаммад ибн Сирин, это великий, то есть имам, то есть пишут что о нем, что когда его мать, то есть разговаривает, он с ней, то есть разговаривает со смирением, то есть как будто раб разговаривает по отношению к его господину, понимаете, то есть меня, не поднимает голос и с полным смирением. То есть это момент, на который надо обратить внимание. Следующий момент, то есть не кричать на родителей. Это из этика, которую мусульман должен на нее обратить внимание. Ни в коем случае человек не должен поднять голос на его родителей, даже если они его обидели. Понимаете меня, иншаллах? Потому что то, что родители нами сделали, это не оценивается. И мусульманин должен быть благодарен. Мусульманин должен быть благодарен. То есть помните, субханаллах, удивительное сообщение, когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил Худайбийский договор с курайшитами, пришел представитель Курайша, понятно? И он увидел сподвижники Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, стали вокруг Пророка, алейхиссалату ва саллям. То есть вы знаете, что большинство сподвижников, они были из числа видников, из числа людей, которые не имели большого статуса в Курайши. Поэтому этот представитель Курайша, он когда пришел и увидел, что бедные люди и слабые люди, то есть у которых нету сильного или большого статуса вокруг Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и он пришел заключить договор с ним, ему это не понравилось. Понятно? Что мы заключаем договор с человеком, который... Те, которые его поддерживают, люди вообще никакого значения не имеют. Он потом некрасивые слова сказал про сподвижников, что они оставляют пророка, и что они, и они его покинут и так далее. Абу Бакр Саддик, ради Аллаху ан, сказал этому человеку очень сильные слова. То есть это удивительно от Абу Бакр Саддик, ради Аллаху ан. Мы знаем, что Абу Бакр Саддик, он такой, то есть добрый человек и так далее. Но когда речь идет о истине, он становится как лев. Абу Бакр Саддик, если сравниваешь его с Умаром, Умар, то есть решает вопрос очень, то есть сильно и строго. Когда Субайр, он начал что-то говорить про Коран и так далее, сказал, вызывайте их, этого человека. Вызвали его, как только зашел Субайр, Абу Бакр взял, то есть его посох, дурра называется, то есть как посох или валка, трость. И побил этого Субайра очень сильно. Субайр, он потерял сознание. Возвращает его обратно, то есть его лечили, и он, короче, вернулось сознание. Опять привели его к Умару. Умар начал убить. Короче, так постоянно, постоянно, очень много. Тот человек сказал, о правитель верующих людей. Воистину, то есть сказано, если убивайте, убивайте наилучшим образом. Если ты хочешь то, что у меня в голове, я клянусь Аллахом, уже ушло то, что у меня в голове. Понятно? То есть Умар, он был такой строг. Но если посмотрим Абу Бакр, Абу Бакр был добрым человеком, но когда речь идет о истине, и когда речь идет о серьезных вещах, он становится еще сильнее, чем Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху. Абу Бакр, когда этот представитель сказал слова, которые не подходят, и он не уважал сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, он сказал ему очень такие сильные слова. Понятно? Об этом сказано в сире пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это оскорбительные слова. Этот представитель сказал, кто так и сказал? Люди сказали ему, это Абу Бакр. Он сказал, то есть, если бы он не какой-то, то есть, если бы он не хорошо ко мне относился во время джахилии, я бы ответил ему. То есть этот человек, кафир, то есть курайшит, ему помешало ответить Абу Бакру. Почему? Потому что Абу Бакр раньше во время джахилии, он ему помог. И он к нему хорошо относился. Тот человек, хотя он был кафир, но он был благодарен. И он сказал, из-за того, что ты раньше мне помог, и я тебе на этот раз не отвечу. Поэтому мусульман должен быть благодарен по отношению к его родителям. Даже если родители поднимут голос или к нему плохо относятся, он не имеет права поднимать голос на его родителей. И Аллах, субханаху ва тааля, он ему запретил так делать. Хорошо, идем дальше. Человек, то есть из этой этики, слушает родителей внимательно. То есть когда они разговаривают, слушаешь на них внимательно, смотришь, то есть, чтобы они не, то есть, чтобы их не прибивать, человек, он с ними, то есть, не спорит, и он не обвиняет их, то, их слова, то есть, в ложь и так далее. Допустим, а ты что-то сказал, или мать что-то она сказала, чего-либо. И ждешь до того, как они закончили их слова. Потом говорит, я хочу сказать что-то. Можно? Да, слушаем, то есть тебя. То есть мой отец, баракаллаху фик, или моя мать, да сохранит тебя Аллах азза ва джаль. То есть вы же сказали что-то, допустим, или какие-то, то есть, высказывания. Я с этим не согласен. Я с этим не согласен, почему? И потом даешь, то есть далили. И если они что-то неправильно сказали, то есть, или неточную информацию, тогда ты справляешь это наилучшим образом. Ты не говоришь им, что за ерунду, которую вы нам говорите, или что за вранье, которое вы нам распространяете, и так далее. Они какую-то неправильную информацию передали. То есть ты говоришь, то, что вы сейчас сказали, это недостоверно, или это недостоверный хадис, или это не точная информация, понятно. И даешь, то есть им аяты, где Аллах субхану та'ала говорит, о те, которые уверовали, если нечестивец вам какую-то весть приносит, удостоверяйте. То есть слушаешь их, и не прибиваешь их, и красиво к ним, к ним относишься, чтобы их не обидеть. Дальше. Из проявления почтительности к родителям, то есть из этики то же самое, когда человек, он проявляет радость то есть перед родителями, когда они что-то ему влияют. Понятно? То есть они что-то тебе сказали сделать. Понятно? Человек, он проявляет радость. То есть видно, то есть на его поведении, что он рад, что он выполняет то, что родители ему говорят. То есть делать так, чтобы им было приятно. Понимаете меня, ахсан Аллаху алейкум? Вот это то самое этика хорошая, которую, то есть, можно сделать по отношению к родителям. Дальше, не говорить им уф. То есть по-русски тьфу. Родители, если что-то велят делать, или если что-то приказали, человек, он старается делать максимально. Понятно? Если ему неприятно, или если это ему тяжело, пусть он это оставляет в сердце. Но он не имеет права ни в коем случае сказать, уф, сколько вы мне говорите, то есть так сделай, то и так сделай. Понятно? Никогда и ни в коем случае. Баракаллаху фикум. Следующий, то есть, момент, улыбаться перед родителями. Понятно? И встречаться, и встретить их с улыбкой. Допустим, зашла мать, допустим, или ты зашел, то есть, к родителям, человек он улыбается, понятно, и чтобы им было приятно. Дальше, использовать любой доступ или любой момент, который приводит к их довольству или к их радости. То есть ты должен стараться сделать то, что от тебя зависит, чтобы они сильнее тебя любили. Понимаете, то есть меня? Каким образом, допустим? Допустим, зашел, то есть ты к родителям берешь и поцелуешь, то есть руки родителей, или лоб, или плечо. Понятно? Проявляешь, то есть, смирение перед ним. Допустим, пришел, допустим, то есть отец и так далее, и он начал, допустим, говорить, ты сразу говори своим братьям, пожалуйста, молчите или тихо, мой отец говорит, или мой отец разговаривает. Понимаете, то есть меня, баракаллаху. Допустим, как я сказал вам, допустим, человек, он, отец сидел где-нибудь и так далее, ты знаешь, допустим, что отец, он любит какой-то вид сладости, допустим, или мать любит какой-то вид посуды. Ты едешь после работы, не знаю, если ты приехал из какой-то этой стороны, берешь и покупаешь, и подаришь, то есть, родителям то, что им нравится. То есть ты стараешься делать любой поступок, который приводит к их удовольствию и их радость. Допустим, когда они кушают, ты ждешь. То есть ты ждешь, что они начали кушать и так далее. Допустим, мать поставила, то есть еду. И отец, он то есть, одежду то есть, переодеет, и через пару минут он подойдет. Понятно? Ты ждешь. То есть ждешь, и пока он то есть, придет, он пришел, и он видит, что ты не кушаешь. Он говорит, ты почему не кушаешь? Говорит, нет, я тебя жду. Я тебя жду, потому что ты мой отец, и я не могу начинать кушать, если ты не начал. Понятно, да? То же самое, допустим, если человек, у него родители, допустим, или мать, она сейчас болеет, допустим. Он сидит и ухаживает, то есть, за нее. Если ей нравится какая-то, то есть, блюдо, понятно, или во время, то есть, болезни или старости, ей нравится что-нибудь. Стараешься это взять и перенести ей ахсан Аллаху илейкум. То же самое из салафов, то есть говорят, что когда они идут, если это днем, ты идешь за ним. Понимаете, то есть мне? А если это уже, то есть ночью, ты идешь впереди. Именно если свет там не было света, или там есть какие-то ямы, не знаю, или дорога, она то есть плохая. То есть, вы меня понимаете, иншаллах, баракаллаху. Некоторые салафи, они так сделали, или они таким образом поступали. Когда он идет днем с родителями, он идет, чтобы они были впереди, и он сзади. А когда, то есть ночью, наоборот. Потому что может быть там яма какая-то, может быть там какой-то то есть, грязь или вода, и не видно, то есть, чтобы им не не причиняет, то есть вред астаналаврику. Вот таким образом человек и разные моменты, то есть если подумать сейчас, можно очень много вещей можно сюда переписывать, то есть стараться делать то, что им нравится и то, что вызывает их довольство. Понятно? Чтобы они чувствовали, чтобы они поняли, что есть кто-то, который оценивал их поступки. Есть кто-то, который он благодарен, и он не забыл то, что они сделали, то есть ему и так далее. Хорошо, баракаллаху фикум. Это одна или один из пунктов этики по отношению к родителям. Следующий пункт. Сидеть с ними или перед родителями с уважением, с уважением. Каким образом? То есть человек, допустим, нельзя так, чтобы то есть, отец сидит, то есть говорит, а сын сидит на полу ложа. Понимаете, то есть меня? Или сын сидит перед отцом, и сын поставил его ног, допустим, или дочь поставила ее ног на столе, или ног в сторону отца. Ясно, иншаллах, баракаллаху. Или, допустим, сидит, то есть отец, или сидит мать, а сын, он сидит, то есть на животе. Понятно? На животе, или он дает им спину. Понимаете, то есть меня? То же самое, это неправильно, это то есть даже не из воспитания. Допустим, человек, он сидит с его родителем, нельзя так улыбаться или смеяться, чтобы даже коренные зубы были видны. Понятно вам? Баракаллаху фикум. Кроме этого, то есть нельзя так, чтобы человек, допустим, он сидит с его родителем, или он сидит с отцом и с матерью, и аура его открыта. Аура его, то есть, открыта, или он берет, курит, не знаю, или он идет и слушает музыку и так далее. То есть, короче, человек, он должен себя вести правильно и красиво, когда он сидит с его родителями. Ахсан Аллаху илейкум. Следующий пункт. Человек, он должен быть далек от попрекания. Понятно? Потому что этот поступок, во-первых, человек будет лишен вознаграждения за это. Кроме этого, у него будет, то есть это вызывает ненависть или недовольство со стороны родителей. Понимаете меня, иншаллах? Если человек что-то он сделал родителям или что-то он им помог и так далее, пусть он забудет об этом. Потому что это из признаков ихласа. Из признаков ихласа, когда ты делаешь доброе дело и забываешь о нем. И сделал уже все, то есть ты об этом добром поступке не вспоминаешь и так далее, потому что ты его сделал ради Аллаха Субханаху ва Тааля. И надо знать, что те, которые имеют право, то есть попрекать родителей. На самом деле, те, которые имеют право, то есть попрекать родителей, потому что они помогли сыну, они его воспитывали, они кормили его, когда он был маленьким, они то есть, одели его, они помогли ему учиться в школе, в университете и так далее. А не сын, понятно? Не сын, потому что сын, то, что он, у него есть, и то, что он, у него существует, это одно из последствий, то есть последствия родителей. Понимаете меня? Баракаллаху. Потому что отец, он его родил, и потому что отец, который он его кормил и помог, и потому что мать, то же самое, кормила его, и так далее. Хорошо. Иншаллах, на это обращайте внимание. Следующий момент, и на который надо обратить внимание, человек, он должен обратить большое внимание на право матери. Вы знаете, что право матери в исламе имеет очень большое положение. То есть, помните, когда шла речь о хадисе, когда подошел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, человек сказал: «О посланник Аллаха, кого я должен сильно любить из моих родителей?» Он сказал: «Твою мать». То есть спросил, а потом он сказал: «Твою мать». То есть должен хорошо к ней относиться. А потом он сказал: «Твою мать». И потом он сказал: «Твоего отца». То есть этот хадис, если помните, я сказал вам, дает нам очень важный вывод или момент, что то есть к матери надо больше обращать внимание насчет благочестия. То есть мать имеет больше прав насчет благочестия, чем отца. И наоборот, насчет повинования и насчет то есть повинования, да. Ты слушаешь отца в первую очередь, потому что он голова семьи. И потому что он эту создал. Баракаллаху. А насчет благочестия, то есть мать имеет предпочтение. То есть к матери надо больше относиться, то есть по-хорошему. И надо быть добрым по отношению к матери больше, то есть больше всего. И как об этом можно понять из хадиса пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который я вам говорил. И об этом то же самое ученые говорили, как об этом упомянул имам Аль-Хафиз ибн Хаджар, рахимаху Аллах, в своей книге «Фатху Аль-Бари». Идем дальше. Из этих пунктов, которые еще можно перечислять, помочь родителям по разным делам, будь это домашние поступки, или будь это по работе, или короче, разные виды поступки. То есть человек, если он дома находился, даже если он приехал отдохнуть, даже если он приехал, допустим, видеть родителей и так далее. Допустим, бывает так, допустим, человек, он приехал в селе, и где там, то есть надо каждый день воду набрать, понятно? Или надо, то есть надо, он приехал в время, когда надо хорошо обратить внимание на огород, потому что уже надо урожай собирать, понимаете? То есть человек, он не сидит дома, его отец идет и собирает урожай, или его мать идет и ухаживает за огородом. За огородом. Понимаете, то есть меня? Помогаешь им, поскольку человек, он может. И нельзя так, то есть человек, он видит, что отец работает его, или отец что-то собирает, понятно, или мать что-то делает, и сын сидит, смотрит, не знаю, на телевизоре, или он сидит за компьютером, или он сидит, чай пьет, а его родители работают. Это не из благочестия и хорошего отношения к родителям. Идем дальше. Мусульманин должен стараться, то есть это следующий пункт, должен стараться быть далеким от любого поступка, который вызывает у них беспокойство и недовольство. Понимаете, то есть меня? Помните, я сказал вам, то есть из проявления непочтительности к родителям, когда ты начинаешь поднять какие-то разногласия или проблемы с женой, или с твоим братом, или с твоей сестрой перед родителями. То, что вызывает беспокойство, и то, что вызывает недовольство, то есть для родителей, надо быть далеким от этого. Понимаете, то есть меня шаналлаху. Допустим, если они, ты живешь в одном государстве, и они в другом государстве. Не надо, если у человека случилось что-то серьезное, он поднимает то есть руку и говорит, у меня так и так и так. Потому что таким образом у них будет беспокойство. И именно у матери она будет постоянно переживать. Постоянно она будет, то есть, переживать за то, что случилось, то есть у ее сына. То же самое, нельзя так. Иногда бывают люди, у них есть халатность по отношению к телефону. То есть ему звонят, и он не поднимает руку. Это то есть неправильно. Потому что это вызывает беспокойство. Отец, он может думать, что у сына что-то случилось, или мать может думать, что ее сын попал в какую-то беду или какую-то проблему. А оказывается, что уважаемый сын, он, не знаю, то есть постоянно оставляет мобильный без звука, или он видит, что мобильный, то есть звонит, но он не поднимает его. Это неправильно. То, что вызывает беспокойство или неудобство родителей, надо быть далеко. Допустим, если они спят, не надо, то есть, пускать дети, чтобы они потом шум сделали. И не надо, чтобы постоянно ходить, то есть, по коридору, чтобы что сделать, или чтобы разбудить их, и так далее. То же самое, если есть какие-то нехорошие сообщения, болеешь, не знаешь, или тебе надо сделать операцию, или, допустим, человек сделал аварию, то есть какую-то потерял он машину, но альхамдулиллах он, то есть, здоров и так далее. Не надо, то есть, родителям, вот, то есть, их пугать таким, такими новостями. Именно когда ты далек от них. Понятно? Понятно, если ты был рядом, понятно, и слушаешь аварии и так далее, и они видят тебя, тогда ты говоришь, родители, субханаллах, я сегодня поехал и сделал то есть аварию, и альхамдулиллах уже я здоров и так далее. То есть они, ты перед их глазами. Но если человек он далек, понятно, они могут не поверить. Они могут подумать, что ты так говоришь, чтобы они не призывали и так далее. И будут постоянно звонить, и будут очень много денег, то есть тратить, и все-таки у них бывает призывание и так далее. Я думаю, вам понятно, иншаллах, насчет этот момент и насчет этого вопроса. Следующий момент или пункт, то есть, который можно здесь его прочислять, то есть максимально стараться не открыть вопросы разногласия или конфликты семейные перед родителями. То есть не споришь с сыном, с братом или поднимаешь, то есть, руки, то есть на него, или рассказываешь какие-то семейные проблемы с женой или с кем-нибудь из родственников перед родителями. Следующий момент, то есть быстро отвечать на их обращение или на их вызов. То же самое, это здесь входит в почтительности по отношению к родителям. Человек, он, мать что-то сказала, допустим, или отец что-то сказал, хорошо, сейчас я сделаю, быстро. Понятно? Ассаламу алейкум. Дальше, человек из этики, который может, можно ее причислять к этому вопросу или к этой теме, стараться, то есть, укреплять отношения между то есть, родителями, если между ними возникают иногда споры или разногласия. Понимаете, то есть, дети должны сюда, то есть, вмешиваться или стараться, то есть, уладить отношения. Может быть так, допустим, случай, что человек, он ссорится сильно с его матерью, с его женой и так далее. Пусть старший сын или старший, то есть сестра, или их дети, то есть взрослые, вмешались, чтобы уладить отношения между родителями. То же самое здесь из этики, человек он просит разрешения, когда он заходит к родителям, как об этом вы знали. Дальше он побуждает к одобряемому им и удержит их от порицаемого наилучшим образом. Понятно, если они какой-то харам делают или неправильно делают, не потому что родители, ты должен молчать и должен подумать, ага, это вызывает у них неудобство, то значит нельзя говорить, это неправильно. То есть если они нарушают закон Аллаха Субхану ва Тааля, и если они харам делают, тогда ты даешь им совет наилучшим образом. Ваш отец мой, барак Аллаху фик, и пусть Аллах Азза ва Джал удлиняет твою жизнь и сделает барака для нас, иншаллах. Я вижу, что ты куришь. А курение это неправильно. И это харам. Барак Аллаху фик. Почему мой отец? И объясняешь его. Допустим, мать. Она слушает, допустим, музыку. Или она, когда выходит из дому, она духи оставляет. Или она, допустим, неправильно молится. Когда молится, какие-то нововведения делает. Или когда уду. Понятно? Человек, сын идет, дает им советы, то есть наилучшим образом, мягко, и выбираешь очень такие подходящие слова и моменты. Ахсаналлаху алейкум, убаракаллаху фикум. То же самое из проявления почтительности к родителям, посоветоваться с ними, значит, серьезные вопросы. То есть они должны чувствовать, что их сын или их дети уважают их. И они их не забыли. То есть родители кормили детей, их воспитывали, и как только сын стал взрослым, и у него был диплом, и он женился, он уже их забыл. Нет. Потому что я сказал вам, надо обратить внимание большое на чувства родителей. То есть обращаешься с ними с советами. О, отец, допустим, у меня так и так и так. Что ты мне посоветуешь? То же самое с матерью, обращаешься. То есть к матери, то есть постоянно, или к родителям. Даже иногда бывает по семейным разногласиям. Человек может обратиться к его отцу, понятно, или она может обратиться к его матери, если они были разумные люди тогда, и попросить у них совет. Потому что отец, он уже прошел эту жизнь, и он больше опыт имеет, чем я и ты, и любой человек. И то же самое мать, разумная женщина, то есть может, чтобы дочь обращалась к своей матери, которая она боится Аллаха Азза ва Джаль, потому что мать уже она прошла эту жизнь, и она знает, то есть, как подходить и как решить вопросы. И они дадут очень полезные то есть, советы, и на это, иншаллах, обращайте внимание, баракаллаху фикум. То же самое из этики по отношению к родителям, то есть, или почтительность, стараться сохранить их авторитет. То есть, максимально стараешься то есть, сохранить их авторитет, и ни в коем случае не должен быть причина для их порицания. Потому что может быть так, отец, он работал всю его жизнь, мучился и так далее. В районе люди знают, что он нормальный человек и хороший. Потом сын что-то ворует. Или сын взял деньги от многих людей, и люди сейчас хотят взять, то есть требуют, чтобы он им возвращал долг и так далее. И они обращаются к отцу. Это вызывает неудобство у отца. И это тоже самое портит его авторитет среди людей. Поэтому мы должны стараться максимально сохранить их авторитет. Ахсаналлаху илейкум. Следующий момент. Стараться быть, быть далек от ругань. То есть не часто ругать или ругать то есть, родителей. Человек, бывает так. Иногда, допустим, бывает так, что, допустим, мать заставила сына учиться на какой-то факультет. Понятно? Или отец заставил сына жениться на дочь его брата. То есть на двоюродную сестру. И это не правильно. То есть они ошиблись. Они ошиблись, когда они это так сделали. То есть, если они неправильно поступили, или если они что-то не сделали, или нехорошо воспитывали то есть детей и так далее, не надо дать родителям слушать то, что им неприятно. Они ошиблись, говорю, хорошо, закон на хайр, пусть Аллах Аз-Ва-Джаль вас простит, понятно, но не постоянно то есть, намекать на этот вопрос, я из-за вас сейчас нахожусь в мучении, и вы были причиной моей беды и так далее. То есть ругать родителей, мы должны быть далеко от этого поступка, ахсаналлаху илейкум. То же самое из этих моментов, или из этика по отношению к родителям и так далее, делать дуа им постоянно. То есть говоришь, о Аллах, дай им долгую жизнь, и чтобы они творили добрые дела и так далее. О Аллах, помоги мне хорошо относиться к моим родителям, и чтобы я был то есть, хороший сын для них, и чтобы они гордились этим. О Аллах, сделай так, чтобы их исход был благоприятный или благородный. То есть человек, он делает дуа его родителям, то есть будто они живы или они мертвы. То же самое из этого момента можно еще добавить, то есть хорошо относиться к родителям после их смерти. Помните, была то есть тема, как можно, человек, как он может увеличивать то есть, его награды после его смерти. И там было указано, что если есть хороший сын, который делает дуа родителям, человек, он делает им дуа, кроме этого, он может дать садака. Понимаете, то есть, меня, баракаллаху фикум. Даешь, то есть, садака. Берешь, покупаешь Коран, допустим, или оставляешь, то есть, холодильник для воды, чтобы люди, то есть, которые проходят мимо, или делаешь кран, понятно, чтобы люди, то есть, которые идут мимо, то есть, по дороге, взяли, попили, то есть, воду. И делаешь это ради Аллаха Азза ва Джаль, и просишь Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы аджр за эту садака был для матери, допустим, или для отца, или для обеих. Поэтому вы еще на это обращайте внимание, потому что они имеют по отношению к нам очень большой долг. И мусульманин, он должен, иншаллах, то есть стараться к ним хорошо относиться, поскольку он может. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум, джазакум аль хайр. Думаю, надо ограничиваться этим, то, что я вам говорил. Бидни Аллах Азза ва Джаль, на следующем уроке эту тему завершаем. Прошу Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы Он помог нам и вам и всем мусульманам быть хорошими детьми и хорошо относиться к нашим родителям, и чтобы мы были, и вы и все мусульмане, то есть курратайн, то есть чтобы мы были, то есть мы радовались нашим родителям и на их жизни, и после их смерти. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.